Глава 42. Медсестра встретила полицейских, выдала им бахилы и проводила по лабиринту коридоров к Розанне. Женщине сказали, что сотрудники скоро прибудут, и она уже ждала их. Прибрала в палате, надела свежую сорочку, причесала волосы и заколола их красивой заколкой с яркими многогранными камнями, которую бережно хранила всю жизнь. Она так обычно делала перед приходом Давида. А сейчас эти действия будто сокращали невидимое расстояние между ними. Дверь распахнулась. «Розанна, к вам из полиции?» Лицо женщины посветлело. Морщинки поднялись у глаз. «Я ждала вас, милая, спасибо, что приехали. Если что, я буду в Сестринской», — сообщила медсестра и оставила полицейских с Розанной. «Вы присаживайтесь вот сюда». Она показала на койку напротив ее кровати. «Тут сейчас никто не живет, одна я». Полицейские сели. «Рассказывайте, Розанна, правильно я произнес ваше имя. Что случилось?» «Мой сын, мой Давид. Он давно меня не навещал, и я смотрю, по телевизору показывают моего Давида. В холле мы там все смотрим телевизор. Сначала показали погоду. Подождите, Розанна, давайте я задам вам вопросы, а вы постараетесь ответить. Так будет быстрее». «Хорошо, милый, хорошо». «А ты опроси пока что медсестру», — обратился полицейский к коллеге. «Пусть выкатит на бабушку данные какие-нибудь, состояния и так далее». Один ушел. «А он ничего не помнит, понимаете? Ничего. Как же он найдет ко мне дорогу? А может, он и меня не помнит, мой мальчик», — причитала Розанна. «Давайте так, как зовут вашего сына?» «Давид. Его зовут Давид. Я помню, как мы выбирали ему имя». «Фамилия?» — прервал ее полицейский. «А фамилия Геллер, как и у меня. Когда в последний раз вы видели сына?» «Когда?» — задумалась Розанна. «Тепло еще было, я выходила в сад без куртки. Вон там. Женщина встала и прошаркала до окна. Вон на той лавке мы сидели. Давид привез мне теплый платок. Я просила его». «Хорошо, но, может быть, вы сможете вспомнить хотя бы месяц?» «Месяц? Сынок, не помню я месяц. Тут все одно. И день, и месяц. Ничего не меняется. Даже меню. Но хотя бы примерно полгода назад он тут был или меньше? Поменьше, думаю, точно поменьше. Июль-август, значит. Давно тепло было, бабуль, в тот день? Давно. Жара была сначала, потом ушла». «Или сентябрь», — сказал он сам себе. «Ладно, Розанна, во что он был одет?» «А вы не привезете его ко мне? По телевизору же показывали, это мой сын. И почему вы сейчас его не привезли?» Настроение ее поменялось. «Дело в том, что вашего сына никто не подавал в розыск. И то, что вы увидели по телевизору, не значит, что это именно он. Может быть, этот человек просто похож». «Что? Что вы такое говорите?» «Ага. Вы думаете, что раз я старая бабка, то совсем ничего не понимаю? Я узнаю своего сына, всегда узнаю. Это был он. Это его показывали по новостям. Спросите медсестру». «Вы успокойтесь, женщина. Я ничего такого не думаю, я только предполагаю». «Так вот твои предположения, сынок, неправильные. Даже если это так, то у нас сейчас нет информации, где он находится. Если он в больнице и ничего о себе не помнит, то медики нам сразу сообщают. Я лично проверил сводки, понимаете?» Розанна ухватилась за палку, сделала несколько шагов к кровати и снова села на нее. «Вы не поможете. Никто не хочет помочь», — бормотала она. «По какому каналу вы видели эту новость?» Розанна вздохнула. Помнит ли она название канала? Нет, не помнит. К тому же их все время кто-то переключает. Но неужели это так важно? «Я не знаю», — сухо сказала она. «У тебя мама есть?» Розанна подняла на него взгляд. Полицейский склонил голову, сжал губы. «Сейчас напишем заявление о без вести пропавшем, разошлем ориентировки. Эта информация будет в каждом районном отделе. Найдем вам вашего сына». Розанна снова приободрилась, поправила заколку и даже смогла немного улыбнуться. «Спасибо, сынок». Дверь открылась. Второй полицейский жестом позвал первого, и они оба, попрощавшись, удалились. «Что медсестра говорит?» «Бабуля с деменцией, бывают провалы. Сын есть, раньше навещал, сейчас не приходит. Где живет, не знает, данных нет». «А про телек что она говорит? Его действительно показывали? Не видела кого, но кого-то точно показывали. В любом случае, заяву я взял. Ориентировку закинем, а там, может, и объявится кто-нибудь.